Глава 5. В феврале Нейту исполнилось 16, а в конце весны Кристиан объявился в их Джулии доме и не то чтобы предложил, а скорее озвучил предложение, от которого Нейту нельзя было отказаться. «На все лето уезжаешь в военный лагерь, пройдешь подготовку». Мать бросила на сына мимолетный, но многозначительный взгляд и потянулась к синей пачке Данхила. Нейт не забыл их разговор одной холодной зимней ночью и медленно кивнул, глядя строго в матово-черные глаза Эшберна. «Хорошо, у меня будет только одна просьба», – внезапно добавил он. Кристиан удивленно изогнул идеально прямую, словно нарисованную бровь, и уточнил. «И какая же?» «Может ли и мой друг поехать в этот лагерь?» Мужчина перевел цепкий взгляд на Джулию. Она в этот момент возилась зажигалкой, подожгла фитиль свечи с ароматом яблочного пирога, как гласила этика, а затем поднесла огонек к тонкой сигарете. «Что за друг? Из школы?» «Нет, мы вместе занимаемся тэквондо», — пояснил Нейт. «У него тоже зеленый пояс. Военный лагерь пойдет ему на пользу. Вот только... он из простой семьи. Не думаю, что родители могут оплатить его пребывание там». Эшберн усмехнулся и потер идеально гладкий подбородок без намека на какую-то растительность. Нейт молча разглядывал отца, песочный джемпер в темно-синюю полоску, черные брюки с ровными стрелками, ботинки из мягкой телячьей кожи, часы Роджер Смит с корпусом из платины, которые он носил исключительно на правом запястье. От отца пахло, как от новенького автомобиля класса люкс, с нотками дыма и острого перца в парфюме. «Отправь мне сообщение с данными», – наконец ответил Кристиан, пожав плечами. «Его тоже примут. Пусть подойдет сюда 3 июня к 8 утра. Мой водитель отвезет вас. С собой брать ничего не нужно. Там все выдадут». Нейт довольно быстро пожалел, что втянул в это все Леджера. Во-первых, всю дорогу до проклятого лагеря, расположенного в 150 километрах от Эдинбурга, друг то и дело, косясь на водителя, шептал. «Нахрена ты меня в это втравил, Виски? 3 месяца торчать в лесу? Стать грушей для каких-то военных придурков? Мне что, делать больше нечего?» Леджер, одетый в простые спортивные штаны, черную футболку и дешевые кроссовки из масс-маркета, нервно дергал ногой, развалившись на заднем сиденье Эстон Мартина. «А ты хотел бухать до посинения все лето? Ледж, твоя новая компания тянула тебя в яму. Чуть ли не у каждого из них есть по приводу в полицию. Ты хочешь закончить так же? Тренер и так тобой недоволен. Ты гребаную вертушку делаешь через раз. А дальше что? Ногу для удара задрать не сможешь?» «Завали, Нейт!» – буркнул Леджер, прикрыл глаза и откинул светловолосую голову на кожаный подголовник. Но в глубине души он знал, что друг прав. Последнее время что-то шло не так. Компания, в которую его втянула Эшли, и правда сильно повлияла на него. Он то и дело обнаруживал себя в пьяном угаре, скованный по рукам и ногам тяжелым сладковатым дымом, придавленный телом Эшли. Он уже не чувствовал ту эйфорию, то удовольствие и кайф, как было с ней в первые несколько раз. Его разум погрузился в вязкий туман, из которого он уже почти не видел выхода. Но Нейт протянул руку, и Леджер, собрав кучу остатки здравого смысла, принял ее. Позволил вести его из этого мрака к свету. Перспектива провести все лето с грубыми и безжалостными командирами, которые наверняка готовились вытрясти из молодняка души, не очень-то прельщала, но он решил, что так, наверное, лучше, чем продолжать деградировать вместе с Эшли и ее дружками. Перед отъездом он порвал с девушкой, решив оставить ее в прошлом. Нейта это нытье порядком задолбало, но хуже стало в самом лагере. Там Леджер перешел на сплошной мат, поскольку стоило им переступить красную линию, обозначающую вход в палаточный городок, как с них вместе с привычной гражданской одеждой сняли и спесь наряду с прежней уверенностью в себе. Подъемы в 5 утра, быстро натянуть солдатскую форму на покрытой гусиной кожей от прохлады тела и бежать кросс 5 километров в быстром темпе. Скудный завтрак и снова военная муштра. Отжимания на поляне под проливным дождем, затем резкий свисток, означающий смену деятельности. И вот их отряд из 10 человек уже бежит в другой конец поляны, чтобы подтянуться не менее 15 раз. Многие подыхали уже на 8-й. Затем они собирали и разбирали оружие, изучали разные его виды, учились метать ножи и стрелять по мишеням. После этого обед из картошки и рыбы, крепкий чай. То и дело между парнями вспыхивали драки из-за какой-нибудь ерунды, сцеплялись двое, а затем остальные бросались кулаками на тех, кто рядом, просто потому, что нервы не выдерживали. Нейт в какой-то момент сообразил, что сюда родители ссылали своих нерадивых отпрысков. Кто-то плотно сидел на запрещенных веществах, кто-то был слишком агрессивным, или наоборот слишком хилым, Отчего-то не получалось заводить здесь дружбу. Многие парни смотрели друг на друга волком. Другие даже не собирались поднимать глаз, словно погрузившись в себя. Иные казались настолько забитыми, что шарахались от любого вопроса. Нейт мысленно радовался, что Ледж поехал с ним. Только Бёрнс неизменно начинал утро с проклятий и злобного взгляда, адресованного другу. «Да ладно тебе!» – усмехнулся Нейт, который в какой-то момент даже начал получать извращенное удовольствие от этих лишений. Он видел, как изменилось его тело спустя месяц, и эти изменения вызвали явное удовлетворение. «Сегодня спарринги. Выпустишь пар». «Надеюсь, меня поставят против тебя», – процедил Леджер. Он не признавался, но тоже втянулся в процесс и даже моментами упивался своим превосходством над некоторыми остальными парнями. Бёрнс и Джеймисон стали одними из сильнейших ребят в отряде. Нейт был более собранным, расчетливым и сообразительным. Леджер же слишком часто демонстрировал взрывной характер и язвительность, из-за которой он то и дело попадал в переделки и выходил из них с разбитым лицом. Нейт, впрочем, тоже, потому что никогда не бросал друга. Но в тот раз Леджера поставили против здорового парня из четвертого отряда, которого все называли «быком». Поэт одарил Нейта испепеляющим взглядом, но тот лишь усмехнулся и крикнул. «Не побеждать сегодня не было в планах, Лэш!» «Ты на меня хоть поставил?» – уточнил друг, стягивая футболку цвета хаки через голову. Он немного попрыгал, пружиня, сплюнул на траву и принялся размахивать руками, разогревая суставы. «Естественно, не подведи!» «Я заряжен на победу!» Прищурившись, усмехнулся Леджер, но бык, похоже, не разделял его оптимизма. Здоровяк какое-то время занимался боксом, был на пару лет старше, и это помогло ему противостоять опытному в спаррингах Леджеру. Однако, когда друг пропустил пару тяжелых ударов, все пошло наперекосяк. Нейт видел, как помутнели глаза поэта, а движения лишились былой грации и четкости. Парень поплыл, а это значило, что стоять ему осталось недолго. «Черт, Ледж, будет больно!» Поморщившись, пробормотал Нейт себе под нос. И спустя десяток секунд Бёрнс рухнул на траву, обессиленно раскинув ладони со сбитыми костяшками. «Фак, не повезло!» Он помнил, как самому было хреново после боя, устроенного ему отцом. Прошлый позор и жуткую, разрывающую головную боль из памяти вытравить не получилось. Но это лишь придавало Нейту злобы и ярости. Будто сейчас он выходил драться против того самого парня, что отправил его на больничную койку, или же против собственного отца. Последовав примеру Леджера, которого уже уносили в палатку к докторам, Нейт рывком стянул себе футболку и принял боевую стойку. Против него поставили лысого парня с бешеным взглядом бледно-голубых, как будто застиранных глаз. О его неадекватности уже давно расползались слухи, и Нейт понимал, что победу придется вырывать с мясом. Он вдруг усмехнулся с каким-то необъяснимым удовлетворением и первым бросился в атаку. «Ну и чего лыбишься?» – сухими треснувшими губами произнес Леджер, глядя на фиолетово-синий кровоподтек на скуле Нейта. «Выглядишь как псих, честное слово!» «Ну так я же выиграл!» – ответил Нейт, опустился на стул рядом с больничной койкой друга, широко расставив ноги. «О, поверь, эту новость уже все обсудили!» – фыркнул Леджер и поморщился от боли в груди. «Парни за ширмой болтали, что тебя от лысого еле оттащили, правда?» Нейт опустил взгляд на запыленные носы армейских ботинок. Он отстраненно подумал, что ощущает себя иначе. За 2 месяца в военном лагере он, казалось, повзрослел на пару лет. «Правда», – наконец признался Нейт и медленно провел ладонями по коротко стриженным темным волосам. «Не знаю, ярость захлестнула. Сложно объяснить. Я как будто убить его хотел. Схватил удушающий и… просто не мог разжать руки». Он поднял голову и покосился на друга. Леджер задумчиво глядел вверх. Вздохнув, он протянул. «Я, наверное, постоянно с этим живу. Желанием причинять боль». Нейт удивленно уставился на поэта. «Просто не рассказывал», – пожал плечами Леджер, почувствовав его пристальный взгляд. «Честно сказать, хреново жить, ненавидя собственных предков. Отец по 9 месяцев в году в море, и там образцовый капитан, чтоб его. А как возвращается на сушу, уйдет до красных чертей. Еще и умудряется учить меня жизни, прикинь? Мне нахер его норовоучения не сдались. А мать только и делает, что болтает о чудесном мальчике Эдварде». Лицо Леджера скривилось. Он мысленно представил маму, воркующую над чужим ребенком, в то время как он сам был предоставлен сам себе. «Заболел? Лечись как можешь, только к матери близко не подходи, чтобы она Эдварда не заразила. Хочешь есть? Приготовь. Руки вроде бы на месте. Плохо учишься? Твои проблемы. После школы пойдешь работать в порт. Провоняешь рыбой, водорослями и солью. Начнешь бухать и болтаться в море, как отец. Леджера все эти мысли приводили в ужас. Но он пока не знал, как выбраться из этого дерьма. «У меня ситуация не лучшая», – пробормотал Нейт. «Знаю. Твой предок совсем больной. Я это понял, еще когда ты в госпиталь попал после спарринга в клубе». Нейт горько усмехнулся. Леджер не знал и крошечной части того, что на самом деле происходило в семье Эшберн. Он никому не рассказывал. Было стыдно и страшно. Леджер ни разу не был у него дома. Он относился к этому с пониманием. Они вдвоем то болтались на улицах, то в грязных забегаловках, то тусовались в старых домах каких-то приятелей и знакомых. Но Бёрнс, конечно, знал, что Нейт из богатой семьи. Его одежда и гаджеты кричали об этом. При этом Нейт никогда не кичился состоянием, что очень нравилось Леджеру. Он нашел в этом пареньке родственную душу. И это было взаимно. Они жили в разных условиях, с разным достатком, но понимали друг друга как никто. Оба не знали, что такое забота и любовь родителей. Что такое искренняя привязанность, тепло и помощь близких. «Эй!» – позвал вдруг Леджер и растянул губы в дебильной усмешке. «У нас с тобой броманс!» Броманс – исключительно дружеские отношения между мужчинами, отличающиеся особенно высоким уровнем эмоциональной близости. «Виски! Самый настоящий, мать его, броманс!» Нейт разразился смехом, не обращая внимания на занывшую скулу и плечо. «Просто чтоб ты знал!» Тыкнув в направлении друга пальцем, добавил поэт. «Ты у меня первый!» «Иди ты нахрен, Ледж!» Заржал Нейт, и на душе вдруг стало легко. Он понял, вместе не совсем справятся. Мать встретила так, будто Нейт уезжал на 3 дня, а не на 3 месяца. Никаких объятий. Впрочем, их не было с тех пор, как ему исполнилось 5. Никаких улыбок и слов о том, как она скучала. Но Нейт уже этого не ждал. В свое время Джулия дала ему хороший совет по поводу того, как быть с отцом, и он был ей за это благодарен, но в остальном их отношения оставались довольно прохладными. Просто Джулия не умела показывать любовь. Да и кому? Родителей давно не стало, мужа она опасалась, а сын вызывал у нее противоречивые чувства. А вдруг он такой же, как Кристиан? Однако до сих пор он таковым не казался, но Джулия все равно была несколько напряжена в его присутствии, словно стоило ей хоть немного расслабиться, как Нейт мог внезапно обзавестись из ниоткуда еще 5 своих копий с лицами бездушных манекенов. Глупый, иррациональный страх. Но он от чего-то постоянно сопровождал ее. «Есть новости о Томасе», — сообщила Джулия, когда Нейт принял душ и вернулся в столовую, желая только одного — немедленно сожрать все то, что найдет в холодильнике. Еда в лагере была скудной и однообразной, а растущему организму хотелось как можно больше калорий. Живот каждый день сводило от голода. «Он пришел в себя?» «Пришел еще в июне. Только теперь прикован к инвалидному креслу и говорит с трудом». Джулия покрутила в пальцах фарфоровую чашку и, понизив голос, добавила. «Отец недоволен». «В смысле?» – удивился Нейт, наливая в самую глубокую тарелку приготовленную домработницей наваристую и ароматную шотландскую похлебку. У парня уже начала бесконтрольно вырабатываться слюна от вида этого сытного блюда. «Он что, недоволен тем, что Томас получил страшные травмы?» «Вот именно. Считает его слабым и ни на что негодным. Он все чаще говорит о тебе, Нейт. Похоже, у него на тебя большие планы». «А что по поводу той девочки? Как ее назвали?» «Аманда», – пробормотала мать. «Она…» Джулия замолчала и уставилась в стену, выложенную плиткой горчичного цвета с вкраплениями бирюзы. «Она не слышит, Нейт». Мать с сыном переглянулись, и Нейт безвольно опустил руки, до боли сжимая челюсти. «Выходит, мне еще повезло, что я отделался гетерохромией», — криво усмехнулся он, но на самом деле внутри все съежилось от страха. «А что, если у него не только глаза разные? Что, если с ним еще что-то не так?»